Глава 17. Наспех одевшись, Озеров вспомнил про девушку, наверное, ее девственность и правда заколдована. В очередной раз все сорвалось в самый ответственный момент, и, похоже, Ольга была действительно обескуражена и расстроена. Она стояла босиком, озаренная мягким светом ночника, закутанная в покрывало и кусала губы, глядя на него. В панике профессор чуть не забыл о ней. Когда в телефоне зазвучал голосок его дочурки, ему уже было не до Алексеевой и не до собственной эрекции. Едва заслышав тревожные нотки в голосе Верочки, Озеров испугался повторения того, что было полгода назад. Чувствуя острую вину перед ребенком, он не мог думать теперь ни о чем другом. Но как же Ольга? Она ждала этого момента, наверняка готовилась, представляла, как все произойдет, но мужчина просто не мог превратить ее первый секс в циничную гонку за временем, сделать ее женщиной наспех и по-быстрому, и оставить о себе малоприятные воспоминания. Он бы себе такого никогда не простил. Матвей подошел к Ольге, сел на край кровати, взял девушку за руку и усадил рядом. Представляю, как все выглядит. Он сделал глубокий вдох, стараясь не выдать никаких эмоций. «Но ты должна мне поверить, это был очень важный звонок, и я не могу остаться». «Ясно». Алексеева продолжала разочарованно хлопать ресницами. «Продолжим в следующий раз, хорошо?» «Хорошо». Его взгляд пробежался по тонким плечикам, опустился к краю ткани, прикрывающей упругую грудь, затем нежно скользнул по тонкой полоске из пятнышек, тянущейся от ключицы к ложбинке между двух мягких полушарий. Мужчине захотелось припасть к ним губами, но распалять девушку перед расставанием было бы лишним. «Я просто хочу сделать это по-человечески, понимаешь?» Он взял ее ладонь, поднес к губам и поцеловал. «Да», — кивнула она. Коротко, как на экзамене. Наверное, он опять пугал ее сдержанностью и холодностью, отталкивал суровым, беспокойным взглядом. Ольга продолжала кусать губы, но Озеров не мог передумать. В его списке приоритетов дочь стояла на первом месте, и это не обсуждалось. «Я напишу тебе», — пообещал он. Наклонился, горячо он очень коротко поцеловал ее в губы, с трудом отстранился и поспешил к двери. Оля, прижимая к голому телу покрывало, пришлепала в прихожую, чтобы проводить его. Мужчина хотел поцеловать ее еще раз, но сдержался. Наверное, встреча двух взрослых людей ради секса не предполагала такого количества нежностей. Это же не свидание, в конце концов. «До завтра, Матвей Павлович», — еле слышно произнесла Оля, опираясь плечом о стену. «Просто Матвей». Попытался улыбнуться профессор, в последний раз кидая взгляд на ее припухшие губы и раскрашенные румянцем щеки. В машину он сел, ощущая тяжесть вины перед собой за то, что не сдержался и позволил влечению взять верх над разумом, перед Ольгой за то, что бросил ее одну практически без объяснений, и в первую очередь перед дочерью, которой уделял катастрофически мало времени. «Что такое, Марина Валерьевна?» — спросил он с порога, скидывая кроссовки и небрежно отшвыривая их в сторону. Ему не терпелось увидеть Веру. Тёща нервно теребила ворот блузки. «Всё произошло так неожиданно», — прошептала женщина, хватая его за рукав. «Она достала рюкзак, я собиралась помочь ей с уроками. И сначала всё было хорошо». «Да не тяните вы!» — вдруг рявкнул Матвей. «Обычное задание по рисованию». На её глаза навернулись слёзы. «А где она?» Он метнулся в комнату. «Все еще сидит, ее не остановить. Рисует, выкидывает, снова рисует». Паника тугим кольцом сдавила горло. Верочка никогда не была капризным ребенком. Смышленая не по годам, добрая, не по-детски проницательная. Она почти никогда не плакала, если расстраивалась. Наоборот, закрывалась ото всех и молча переживала. И если девочка позвонила ему, то значит, причина у нее была веской. Озеров ворвался в комнату и застыл на месте. Вера сидела за столом, поджав под себя ноги. Ее лицо выглядело напряженным, веки припухли, глаза покраснели. Но она отчаянно боролась с подступающими слезами. Сидела, глядя на белый лист бумаги, и сжимала кисточку побелевшими пальцами. Мужчина огляделся. Подоконник и пол усеивали листы с акварельными набросками. На одних были нарисованы овалы, на других просто кляксы, на третьих угадывались очертания человеческого лица. «Что такое, котенок?» Озеров на ватных ногах подобрался к ней сзади, наклонился и обнял. Девочка вздрогнула, наконец-то заметив его присутствие в комнате. «Ты пришел?» «Конечно, я всегда с тобой». Его руки крепко сжались на ее предплечьях. В голове профессора промелькнула мысль о том, что следовало бы снова связаться с психологом. После той истории полугодовой давности, когда Вера 3 дня ни с кем не разговаривала, ему не хотелось, чтобы все повторилось, и девочка опять замкнулась в себе. 4-месячный курс терапии подействовал благотворно, и вот теперь, кажется, наступил первый переломный момент. «Расскажи, что стряслось». Он сел на корточки и развернул кресло дочери так, чтобы она смотрела ему в лицо. «У меня не получается». Маленькие пальчики сомкнулись в кулачки. «Никак не выходит». Малышка беспомощно шмыгнула носом. «Такое бывает». Матвей погладил ее колени. «Не нужно сдаваться. Хочешь, я тебе помогу?» Мужчина заметил застывшую в дверном проеме Марину Валерьевну. Зря он сорвался на женщину. Теще, наверное, еще тяжелее переживать все это, чем ему. «Нет, ты не понимаешь, папа». Девочка серьезно посмотрела ему в глаза. Она хотя бы разговаривала с ним, значит, не все слишком плохо. «Это домашнее задание». «Что с этим заданием, скажи?» Он вытер большим пальцем слезинку, грозившуюся сорваться с ее века. «Оно простое, простое!» Верочка покосилась на листы бумаги и краски. «Я пробовала, но у меня не получалось!» Матвей почувствовал, что есть что-то такое, чего она не может произнести вслух. Ей больно. На помощь пришла Марина Валерьевна. «Задали нарисовать маму». Грудь сдавила. Иногда ему казалось, что дочь спокойно реагировала на разговоры об Ирине, а затем ее боль вдруг вновь прорывалась наружу, заставляя мужчину буквально истекать кровью от тягостных переживаний, потому что он не знал, как ей помочь. Озеров старался изо всех сил, пытался окружить ребенка любовью, заботой, дать уверенность в том, что он никуда, никогда не исчезнет. Но такие сложные моменты, кажется, были неизбежны. «Я пробовала, папа». Девочка беспомощно пожала плечами. «Пробовала, честно, снова и снова, но я не могу ее вспомнить никак». Она стиснула губы. По щеке покатилась горячая слезинка. «У меня не получается ее вспомнить». Дочка посмотрела на него испуганно. «Какая она, пап? Ты помнишь? Я пытаюсь, но не могу». А внутри у мужчины что-то надломилось. Почти как тогда, 4 года назад. Сначала он не знал, как сказать Вере, что мама больше не вернется. Затем попытался хоть как-то это ей объяснить. Девочке было всего 6. И сначала она ничего не поняла и, казалось, даже не расстроилась. А потом мужчина понял, что Вера ее ждет. Терпеливо и упрямо ожидает возвращения матери и готовится к встрече. Неудивительно, ведь они с Ириной всегда были словно соединены невидимой нитью. Все время рядом, как привязанные друг к другу. Вера обожала маму, и ее детское сознание никак не хотело мириться с мыслью, что они уже никогда не будут вместе. Озеров тогда консультировался с разными специалистами, водил дочку к психологам, и ему казалось, что постепенно они выбираются из ямы слез и отчаяния. Но трудности все равно возникали, и, вероятно, это была очередная из них. Матвей взял Веру на руки, как будто она была совсем маленькой, посадил на колени и погладил по спине. «Не бойся, мы никогда ее не забудем. Она живет в наших сердцах». «Но я совсем не помню ее лица». Пальцы девочки вцепились в край его свитера. «Для этого у нас есть целый альбом». Он принялся перебирать ее длинные каштановые волосы, зарылся в них носом. «А еще у тебя фото стоит в рамке на тумбочке, забыла?» «Разве честно срисовывать маму с фотографии?» «Мы можем посмотреть видео, хочешь?» «А если я совсем забуду ее, папа? Если навсегда забуду?» «Такого никогда не случится», — Озеров начал слегка укачивать дочку. «Уверен, мама сейчас видит нас, и ей не хочется, чтобы ты плакала и расстраивалась». «Она видит меня с неба?» — так бабушка говорит. «Возможно». «Тогда я не буду расстраиваться». Девочка замотала головой. «Не хочу, чтобы она тоже печалилась». Мужчина осторожно встал и прижал дочку к груди. Та обхватила его талию ногами. Он неуклюже взял фотоальбом с верхней полки и уселся на диван. «Давай посмотрим, и ты сразу все вспомнишь. Вместе мы нарисуем маму самой красивой». Матвей обнял дочку и открыл альбом. «Кто это?» Размазывая слезы по лицу, спросила Вера. «Как будто ты не знаешь». улыбнулся ее отец. «Маленький, крикливый, сморщенный сверток. Я жутко испугался, когда мне принесли его». «Это я!» — рассмеялась девочка, водя пальцем по фотографии. «Правильно, а вот мама». Он тоже коснулся старого снимка. 10 лет назад, а словно вчера. Она тут какая-то измученная. Конечно, ведь ты все время плакала и не давала нам отдохнуть дольше часа. Правда? Ее брови изумленно взметнулись. Правда. Мама красивая, сказала Вера, скользя ладошкой по фотографии. Очень, сжал губы Матвей. Листай дальше. Он перевернул страницу и бросил взгляд на дверь. Марина Валерьевна улыбнулась ему сквозь слезы. Вот и все. Кажется, кризис миновал.